Глава 16. Даша. В этот раз я не пячусь назад от него, а он подходит совсем близко. «Лет тебе сколько, Даша?» Спрашивает и проводит большим пальцем по моей скуле. 19. Отвечаю чуть слышно. «Давно танцуешь?» Теперь его палец касается моих губ. «Недавно. Как же ты оказалась в гадюшнике этом?» «Даже кажется, что с заботой», спрашивает он. «Зачем ты так? Девочки там хорошие. Это работа, как и любая другая». Говорю я, пока его палец очерчивает мой подбородок. Эти прикосновения мешают мне концентрироваться на нашем разговоре и быть настороже. Я чувствую опасность, исходящую от него, но не могу противостоять ей. Не могу сбежать. И он это видит. Тоже чувствует мой страх. Поэтому на лице эта ухмылка и эти уверенные движения. «Приваты часто танцевала?» Продолжает он свой допрос. «Неужели никто не предлагал за деньги? Или ты не такая?» Прищуривается, и один уголок губ ползет вверх. «Какая разница?» Спрашиваю я, съеживаясь под его взглядом. «Я не хочу об этом говорить». «Никогда не думал, что у Руслана в клубе целки водятся». Он все так же усмехается. «Может, там еще в гримерке кто остался?» «А ты у Руслана дефлоратором подрабатываешь?» Произношу и сразу же пугаюсь сказанного, но Марат громко смеется. «Да», — говорит, отсмеявшись. «И последнее задание мне особенно понравилось. Я бы повторил, чтобы удостовериться, что не накосячил». И с этими словами он обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Наклоняется, и наши губы почти соприкасаются. Я упираюсь руками ему в грудь и пытаюсь уклониться от поцелуя, потому что знаю, что потом просто упаду в пропасть и вряд ли оттуда выберусь. Луиза рассказывала, как девочки становились содержанками, а потом и вовсе шли по рукам. Она была права. Тут главное вовремя остановиться, не дать себе слабину, не позволить подмять себя. Я сразу поняла, что Марату нужно лишь одно. И ему, по сути, все равно, кто это будет. Но сейчас у меня есть то, что нужно ему. Я ведь и правда видела заказчика. Грэм брал меня на ту самую единственную встречу, на которую Грюм и здоровый мужик сказал, какую именно машину надо вскрыть и что надо взять. Я помню, как он быстро и зло зыркнул на меня и обматерил Грэма, что тут взял меня навстречу. Теперь я понимаю, почему он так сделал. Скорее всего, он не зря опасался за свою жизнь и боялся этого заказчика. А я оказывалась как бы невольным свидетелем. Видела его, заказчика. И Грэм наивно полагал, что это спасет его. Грэм. Бедный Грэм. Несмотря ни на что, мне все равно жалко его. И ребят. Они вообще пострадали ни за что. Думаю, Грэм даже не планировал с ними делиться. Потому и взял меня, а не кого-то из парней. И теперь меня тоже наверняка ищут. Не могут не искать. Получается, я единственная, кто видел заказчика. И Марат это тоже прекрасно знает. И я нужна ему. Эта мысль немного отрезвляет меня и придает уверенности. «А что было в том кейсе?» Неожиданно спрашиваю я, когда его губы уже касаются моей шеи. Он резко выпрямляется и совсем иначе смотрит на меня. «Ты и так слишком много знаешь, тебе не кажется? Хочешь, чтобы не только заказчик искал тебя?» Его рука скользит вниз, и он сжимает мою попу. «Поверь, здесь ты в безопасности. Будешь хорошо вести себя, не обижу. Научу тебя многому. Потом пригодится». Усмехается. Он берет мою руку и кладет себе на ширинку. Пытаюсь убрать, но он держит ее, и я пальцами ощущаю его возбуждение. «Давай, Даша, сожми его. Сначала рукой». Хрипит он, опять утыкаясь мне в шею, толкая меня куда-то. Водит моей рукой по своему члену, и я прямо чувствую, как он становится все больше и больше. «Сука!» Слышу глухой голос. «Хочу тебя». Потом отпускает мою руку, но лишь для того, чтобы положить теперь уже обе свои лапищи мне на плечи и надавить на них. «Давай опять раком вставай, мне понравилось». Разворачивает меня и толкает на пол. Я падаю и правда на коленке, но тут же разворачиваюсь и вижу, как Марат с пугающим блеском в глазах смотрит на меня и расстегивает ремень на брюках. Звук расстегивающейся молнии. Отворачиваюсь, сжав губы. «Все еще боишься?» С усмешкой спрашивает он. «Давай по-другому». Наклоняется, кладет руку мне на затылок и стягивает волосы. Я сопротивляюсь, но он все равно с силой толкает мою голову к себе. «Спускай трусы!» — рычит нетерпеливо он. «Ну?» — и тычет мне в лицо пахом. Как могу, отстраняюсь, руками упираюсь ему в ноги. Тогда он наклоняется и буквально шипит мне в лицо. «Ты от меня сейчас зависишь, сучка. Выброшу тебя, ляжешь вместе с друзьями своими. Так что быстро спустила трусы и показала, как еще умеет работать твой рот, кроме как хамить взрослым дядям. Быстро!» Я ненавижу его, и мне кажется, это легко читается в моих глазах, потому что его взгляд становится жестче, он сильнее сжимает мои волосы. И от боли сразу слезы выступают на моих глазах. Мне больно и обидно, но я не буду делать этого. Вижу, как, не дождавшись моих действий, он сам тянется рукой к трусам. Вытираю слезы рукой, размазывая тушь. Со всей злостью, какая только есть во мне, смотрю на него и цужу сквозь зубы, четко выговаривая каждое слово. «Отпусти. Если ты сделаешь это, я сама лягу рядом с Грэмом. Считаю, у тебя больше нет свидетеля. Я ничего не скажу».